Гимн судье. По Красному морю плывут каторжане, трудом выгребая галеру. Рыком покрыв кандальное ржанье, орут о родине Перу. Рай Перу, орут перуанцы, где птицы, танцы, бабы, и где над венцами цветов померанца были до небес баобабы. Банан, ананасы, радость и груда, вино в запечатанной посуде. Но вот неизвестно зачем и откуда на Перу наперли судьи. И птиц, и танцы, и их перуанок кругом обложили статьями. Глаза у судьи пара жестянок мерцает в помойной яме. Попал павлин, оранжево-синий, под глаз его строгий, как пост, и выленил моментально павлиний великолепный хвост. А возле Перу летали по прерии птички такие, колибри. Судья поймал и пух, и перья бедный колибри выбрил. И нет ни в одной долине ныне гор вулканом горящих. Судья написал на каждой долине: «Долина для некурящих». В бедном Перу стихи мои даже в запрете под страхом пыток. Судья сказал: «Те, что в продаже, тоже спиртной напиток». Экватор дрожит от кандальных звонов, а в Перу безптичье, безлюдье, лишь злобно забившись под своды законов, живут унылые судьи. А знаете, все-таки жаль перуанца. Зря ему дали галеру. Судьи мешают и птице, и танцу, и мне, и вам, и Перу.